«Туда!» – как-то неопределенно прохрипел Иван. Ответ его был машинальным и глупым. «Понятно», – сказала Брюха. «А что тебе там надо?» В голове у Ивана прокрутилось в долю секунды 1000 ответов, но выбрал он самый бестолковый, хотя и честный в какой-то мере. «Не знаю». Брюхо забулькало, заколыхалось. «Ну вот, не знаешь, а идешь», – протянуло оно обиженно. «А для чего я, по-твоему, тут поставлен хранителем, а?» Иван промолчал. «Что толку беседовать с этим чудовищем? Да и вообще, с ним ли он беседует? Может, это наваждение? Может, обман? А сидит на самом деле кое-кто за переборочкой, поглядывает на все из безопасного местечка, да забавляется?» Но Иван тут же отогнал последнюю мысль. Все было слишком нелепо и страшно, чтобы речь шла о забавах. А Брюхо гнуло свое. «Так вот, я для того и поставлен тут хранителем, чтобы всякие слизняки и прочая мелочь не шастала, куда сама не знает. Зачем всяким недоразвитым туда ходить? Ну вот сам подумай, там у вас... Что там у вас есть? Ну вот, к примеру, ежели какая-нибудь лягушка запрыгнет в реактор ваших допотопных термоядов или в какой ридориоцентр, ну, чего она там увидит, чего сможет понять, а? Зачем ей туда запрыгивать? Зачем слизню заползать в космолабораторию, где выращивают кристаллы? Слизень должен сидеть в своей мокрятине и не высовываться. Понял? Тем более, ежели он сам не знает, чего ему надо». Глаза ощупывали Ивана со всех сторон. Они на своих стебелечках напоминали волосы медузы Горгоны, также змеились и изгибались, только вот не шипели. «Вот я тебя подвешу тут», – проговорила Брюха. «И будешь висеть, покуда не созреешь. А на Харх-А-Ане тебе нечего делать. Поверишь моему опыту». «Где-где?» – поинтересовался Иван. «На Харх-А-Ане, вот где». Ивана приподняло еще выше, какой-то крюк прошел острием под поясом комбинезона. Давление щупальца ослабло, потом и пропало. Он висел под самыми сводами, и трепыхаться не стоило. Падение с такой высоты могло окончиться только неприятностью. И все же любопытство было сильнее страха и прочих чувств. «А мне говорили, что это место называется Хархан-А?» – сказал он, стараясь не встречаться глазами с жуткими волосами медузы. «И еще чего-то про уровни какие-то, про ярусы, про чистилище». «Ну, в общем-то, все верно, слизняк. Как же войти на Харх-А-Ан, минуя чистилище? Все верно. А Хархан-А, на котором ты недавно был, находится на самом почти входе в систему за 21 световой год отсюда». «Что?» – удивился Иван. «Что слышал?» «Этого не может быть». «Может». «Я ничего не понимаю», – растерянно выдавил Иван. У него голова кружилась, и чудовищный комок торчал в глотке, не давая дышать, говорить нормально. «А я тебе о чем толковал? Забыл? И не поймешь никогда», – сказала брюхохранитель. «Никогда не поймешь». «Мы проползли, прошли, пролезли. Не больше сотни метров», — гнул свой Иван. «Причем тут 21 световой год?» «Да чего с тобой уговорить? Виси и созревай. Через недельку высохнешь, вывалишься из одежонки. Тебе же лучше будет. Но посуди, зачем тебе такому вообще жить? На мой взгляд, не стоит. Одно недоразумение сплошное». Иван совсем ненадолго языком отомкнул переговорник от неба, но голос от этого не стал менее разборчивым и доходчивым. Он даже зазвучал сукаризный. «Это ты зря тут проверочками занимаешься. Думаешь, мы вас на сотни тысяч лет в развитии опередили, а без ваших этих финтифлюшек обходиться не можем? Но это же глупо совсем. Это же послезнячие. У нас у каждого в мозгу такие переговорники, какие вам и не снились. Ну да ладно, виси. Тебе это все равно не надо знать». Отпрыгался лягушонок. «Поглядим еще», — проворчал Иван. «Вот виси себе, да гляди, сколько влезет. А что касается сотни метров, как ты говоришь, так я поясню. Каждый метр во внутренних структурах, лягушонок, это целая куча парсеков в пространстве. Ха, да что с тобою говорить?» Иван примкнул переговорник. «Ничего, чтобы они тут не болтали, как не задавались, а ему эта штуковина еще пригодится». «И назад мне путь закрыт?» – спросил он. Ответа не последовало. Иван немного извернулся на крюке, посмотрел вниз, но русоволосый не увидал. Наверное, она спряталась за полукруглой дверцей, а может, и убежала давно. Кто он для нее? Никто. Чучело трехглазое да чешуйчатое. Вот кто. На какое-то короткое время в ней могла проснуться симпатия к такому уродцу. Да, могла, но лишь потому, что он помогал ей в чем-то, давал надежду на несбыточное, а пропал, так и по делам ему. Иван вполне понимал, что могло твориться сейчас в ее душе, но больше всего его волновало другое. Она осталась одна в этом чуждом проклятом мире со всеми его идиотскими и нелепыми вывертами, и это он обрек ее на это одиночество. Раньше она была пусть и не в самой лучшей, но все же таки в компании землянок. Что-то было в настоящем. Но пришел он, и все нарушилось. И уже только лишь по этой причине Иван не мог позволить себе висеть на крюке и созревать. Нет, будь они сами хоть трижды, хоть четырежды прокляты, но если они ему делают зло, то и он ответит тем же. В конце концов, для чего он заявился в этот мир? Самому мстить? Справедливо мстить за содеянное нелюдями? Или же терпеть бесконечное побои, издевательство? Ну уж нет. Коли он не может быть частью добра, мечом в руках добра, он сам станет злом, его удавкой. И с помощью одного зла он сокрушит другое зло, а значит, принесет добро в мир. Только так и не иначе.